У меня быстрая лошадь». Когда Юрий с Матвеевой пришли в столовую, веселье там было в полном разгаре. Юрий присмотрел свободное место за одним из столов и принес из кухни две табуретки. «Что же, Нина Ивановна, гульнем?» Центральная больница для заключенных имела свое подсобное хозяйство. Жалобно завывала циркулярная пила, постукивал движок электростанции. В приземистом хлеву сонно похрюкивали свиньи. Вдруг в конце поселка загорланил петух. Нина Ивановна и Колосов подошли к бараку. Из открытой форточки донесся голос Анатолия. «Я совершенно здоров, Николай Иванович. Еще раз повторяю, что золото Чай-Урьи неоднородно. Значит, есть и другой поток россыпи. Его надо найти. Писал, никто не отвечает. Раз я жив, то обязан довести дело до конца». «Я собирал тебя по частям. Ты и здесь делаешь нужное дело». Решительно прогремел бас, хлопнула дверь, и все стихло. «С кем это он воюет?» «С хирургом Герасимовым. И радостно мне с ними, и горько. Пошли!» Нина Ивановна провела его в длинный барак. Голос Герасимова уже был слышен где-то за перегородками. В углу какой-то станочек, на стене инструменты. «Юрка! Не забыл!» Белоглазов вскочил, но, спохватившись, поздоровался официально. «Юрий Евгеньевич, здравствуйте! Давненько не виделись, никак года полтора!» «Почти три! Чудо ты, ученая! Да ты чего это сразу так? Сердишься?» Юрий обнял его. Анатолий смущенно заулыбался. «Понимаешь, положение, я так рад тебе. 3 года, да кто бы мог подумать. Нина Ивановна, неужели уже 3? «Да, Толя». «А я и не заметил. Ну надо же!» Белоглазов вынул из стола костяные шурупики. «Раз приехал, то помогай. Нам надо точить вот такие штифтики, и еще меньше, и обязательно с резьбой». Он немного помялся. «Вот бы раздобыть маленький токарный станочек, а? На черта тебе эти шурупы? Николай Иванович, наш главный хирург, ими скрепляет переломы костей. Все это здорово и ново. Раз нужно, найду. Тогда мне будет куда легче». Белоглазов порылся в столе. «Еще необходима листовая красная медь и немного ртути. Летом, работая на промывке, я взял несколько проб в отвалах и ужаснулся. Ты понимаешь, вся мелочь в сносах. Хочу изготовить опытный барабанчик с амальгамой и поставить под носок шлюза. Затраты невелики, но вдруг удастся улавливать мелкое золото». «Одно другому не мешает», – виновато улыбнулся Анатолий, но шурупы все же убрал и придвинул стул Колосову. «Садись, ты не представляешь, какие мысли приходят Николаю Ивановичу. Он и меня заразил своими идеями. Это могучий талант, силища страшная. Сколько он сделал добрых дел еще в лагере. А у нас так вообще настоящий институт». Белоглазов говорил о новых методах лечения с профессиональной гордостью, словно это было его открытие. Юрий перебил. «А о себе ты что-нибудь расскажешь все-таки? Как живешь? Хлопочешь ли о пересмотре дела?» «Да ты понимаешь, не выберу времени написать. Сколько же у нас интересного. Одни летят, не замечаешь. Придет срок, освободят. Уж если держат такого человека, как Николай Иванович, то мне просто стыдно думать о себе». Нина Ивановна вышла и сразу же вернулась с Герасимовым. Просидели за полночь. Юрий уезжал с чувством радости и опасения. Радовало, что Анатолий по-прежнему увлечен делом. У спуска к поселку водитель притормозил. «Куда, Юрий Евгеньевич, в лагерь?» «Да». Нексикан уже просыпался. Кое-где светились окна. На складах горели прожекторы, освещая навесы со штабелями мешков. Двое рабочих разгружали прицеп с мукой. У ворот стояла очередь грузовиков, а лагеря и не разглядеть. Из сугробов едва виднелись стойки с обметанной снегом колючей проволокой. Юрий выскочил из кабины и побежал к проходной. Подъема еще не было. Дежурный вахтер, облокотившись на стол, сладко дремал. Юрий постучал. Тот испуганно вскочил,